не делает, и даже, слышь, дерзость внутри родится, и зависть берет. Эй, Мурза, ты зачем Коленьке на коленьки сел? А ну, слезай, а то сейчас как сажу, подумал так, и еще смурнее сделалось. Эка, как он про Федора Кузьмича сейчас представил. Чего это? Тут Варвара Лукинишна робко голос подает. «Федор Кузьмич, вот я спросить хотела. У вас в стихах все настойчивее превалирует образ коня. Поясните, пожалуйста, конь это что?» «Че это?» — переспросил Федор Кузьмич. «Конь!» Федор Кузьмич улыбнулся и головой покачал. «Сами, значит, не можем, не справляемся. Ага. Ну-ка, кто догадливый?»